Глава 9. Весь вечер я думала над тем, что мне рассказал Лаус, пытаясь понять, в чем самый большой подвох всей этой авантюры. При том, что их вообще целая куча. Результат может быть совсем непредсказуемым. В какой-то момент я поняла, что в целом не могу предположить хоть с какой-то долей вероятности, что со мной будет дальше. На фоне этого ненадежный способ пробуждения магии уже не казался настолько опасным. «Блик!» — позвала я магического духа, когда в собственных рассуждениях зашла в тупейший тупик. Огонек появился и завис передо мной, как готовый исполнять приказы солдат. Во всем его изменчивом виде читался немой вопрос. «Что мне делать?» — вздохнула я. «Думаешь, стоит попробовать? Считается, что разговаривать, например, с котом — это странно. Я же сейчас разговаривала с бесформенной сущностью. Кто увидит, точно покрутит пальцем у виска». Но Блик в ответ на мой вопль проявил завидную отзывчивость. Снова начал летать вокруг и мигать так, что любая новогодняя гирлянда удавилась бы от зависти. «Так, стой, давай конкретнее». Я остановил его взмахом руки. «Мигни, если считаешь, что мне нужно попробовать. Если нет, то не мигай». Я понятия не имела, распознал ли он хоть одно мое слово. И поначалу огонек просто висел в воздухе, будто пребывал в замешательстве, а потом вдруг мигнул. Получается, его ответ был однозначным. «Наверное, это хорошо». Я немного успокоилась и легла спать с твердым намерением завтра снова поговорить с философом. Проснувшись, не сразу вспомнила, где нахожусь. Но, увидев в окно припорошённой утренней дымкой башни главного учебного корпуса, еще раз осознала, что это все таки случилось. Я вернулась, и с этим надо что-то делать, а не сидеть, сложа руки в ожидании, что наладится все само собой. Поэтому я собралась и отправилась на завтрак в столовую. Лаус точно должен там быть. Но вышла ошибочка. Его не оказалось ни за одним из столиков. Зато все собравшиеся с утра адепты вновь облепили меня любопытными взглядами, а со всех сторон послышались настороженные шепотки. Так, это нужно просто перетерпеть. Я быстро проглотила свой завтрак и отправилась искать Лауса. Нашелся он все-таки в своей комнате. И хорошо, что большинство студентов сейчас были в столовой и прогуливались по утренним скверам. Мне удалось проскользнуть почти незаметной. «Что-то ты припозднилась», — с важным видом заметил адепт. «Думаю, еще вчера придешь». На ночь глядя в комнату парня, ну, конечно. Я хмыкнула. «Я как-то еще немножко дрожу своей репутацией». «Да ладно, тут все свои и все под колпаком». Парень беспечно отмахнулся. «Поэтому в моем предложении нет никакого злого умысла насчет тебя, если ты об этом переживаешь». «Есть немного». Не стала я спорить. «Был неприятный опыт на днях». «Нет, мои помыслы чище родниковой воды, будь уверена», — серьезно кивнул Лаус, сосредоточенно завязывая галстук. «Меня тут все знают. Я учусь совершенно официально. Так что если что-то натворю, меня везде найдут и шкуру спустят. Но...» — он раздраженно дернул получившийся кривым узел. «Давай я». Совершенно невозможно было больше наблюдать за его страданиями. Я взялась ему помогать. «Так вот. При всем этом ты должна понимать, что гарантировать успех всего этого маленького предприятия я не могу. Поэтому согласен на оплату половину суммы перед, а остальное — после, если мы не попадемся. «А если моя магия не пробудится?» «Ну не я же лично буду ее пробуждать, так что ответственности за то, что будет происходить в пещере, не несу. Думаю, это справедливо. На мне только доставка до места и проводы обратно». На этом мы и сошлись. Тем более сумма за такого рода логистику показалась мне довольно приемлемой. Встретиться мы договорились вечером за пределами кампуса, еще до того, как включится особая ночная защита от нарушения контура. С собой можно было взять воду и что-нибудь перекусить. Одежда предполагалась удобная, так как нам предстоял довольно непростой спуск. Весь день я провела как на иголках. 10 раз перепроверила вещи, будто собиралась в долгое путешествие. Пересчитала аванс для Лауса. В общем, еле дождалась назначенного часа. Как и условились, философ ждал меня за воротами Академии в тайном месте, за криво постриженным кустом. Этот куст я узнала сразу. «Ну, готова?» — напоследок уточнил парень. Я кивнула от волнения, пребывая не в силах выдавить из себя хоть слово. «Поймаем экипаж, доедем до окраины города, а там пешком. К утру вернемся, когда снимут ограничения на вход». «К утру?» — звучало серьезно. Почему-то я успел вообразить, что это все займет у нас совсем немного времени. Получив свою предоплату, Лаус основательно взялся за все организационные моменты. Мне только и осталось, что полностью положиться на него и следовать по пятам. В какой-то момент я поняла, что уже не узнаю местность, что мне никогда не приходилось бывать в этом районе Триура. Зато возницу, который вызвался доставить нас до нужного места, совершенно ничего не беспокоило. Он взял свою плату и через минуту уже был таков, а мы остались на окраине города. Вокруг окончательно стемнело. «А если нас схватится?» Вдруг задалась я своевременным вопросом. «Летом контроль не такой строгий», — попытался успокоить меня Лаус. «Запрет только на пересечение контур ночью. А если уж ты решишь провести эту ночь где-то в другом месте, то это твое дело. Главное, чтобы по возвращению при себе были документы. Оказывается, раньше я никогда не покидала Академию в такой поздний час. В этом просто не было необходимости. Все, что мне было нужно, находилось внутри Кунтера. Приятели, учеба и Фрейн. Вспомнив о нем и вчерашнем странно несостоявшемся поцелую, я вообще перестала замечать, куда иду. А когда Лаус остановился, едва не налетела на него. Город уже остался далеко позади. Перед нами стелилась лента дороги с бескрайними лугами вокруг, посреди которых торчали редкие островки леса и какие-то фермы или поместья, которые под светом луны казались игрушечными. «Сейчас мы свернем с дороги», — предупредил меня философ. «И там нужно быть особенно осторожным и тихим. Если я говорю прятаться, прячься и не высовывайся, пока не разрешу». «Ясно», — в очередной раз кивнула я. И мы пошли по каменистой тропке. Сначала через луг, потом через лесок, а затем вдоль берега какой-то реки. Лаус зажег слабый магический огонек, который летел до самой земли, освещая нам путь ровно настолько, чтобы не переломать себе ноги. Несколько раз нам и правда приходилось прятаться, а мимо проезжали всадники с фонарями. Они тихо переговаривались и озирались, не забывая про свои обязанности. Затем мы свернули совсем в гущу зарослей и выбрались из них только перед самым входом в темный провал пещеры. «Ну вот», — довольно сообщил Лаус. «Пришли. Ты иди дальше, а я буду караулить здесь. Если что, предупрежу, чтобы выходила. А если что-то случится, сразу возвращайся, хорошо?» «Хорошо. Надеюсь, ты не уйдешь, иначе я сама тебя потом найду и...» «Понял, понял», — вздохнул парень. «Тот темный меня из-под земли достанет, если с тобой что-то случится, да? Я не уйду, не волнуйся». Слегка опешив от того, какой он оказывается глазастый, что даже заметил Фрейн и его реакцию на наш разговор, я удержалась от комментариев и пошла дальше. «Сколько мне там находиться?» Спросила на ходу. «Ты поймешь. В самом проходе я остановилась, вспомнив, что мне-то осветить дорогу нечем. «Ты иди, фонари тебе не понадобятся», — быстро разгадал Лаус мое замешательство. И как только я ступила внутрь, то убедилась, что он ничуть не лукавил. Словно ощутив чужое присутствие, на стенах тускло засветилось что-то вроде мха, и чем дольше я шла, тем больше его становилось. А когда ход расширился, передо мной открылось удивительное и действительно волшебное зрелище. Стены пещеры словно раздвинулись, а сверху, будто водопад на землю, струился сияющий магический поток. Он золотой пылью рассыпался по камням и растворялся без следа. На несколько мгновений я просто застыла, любуясь магической картиной, затем осторожно пошла к самому центру этого источника. Наверное, надо, чтобы взаимодействие было самым интенсивным, да? Остановилась под водопадом, пока все нормально, никаких особых ощущений. Немного подумав, я села на покрытый мхом камень и за неимением каких-то дополнительных инструкций просто стала ждать неизвестно чего. Это было довольно скучное занятие. Тем более зад начал затекать. Несмотря на неудобства, я почувствовала, что у меня слипаются глаза, и вдруг услышала какой-то посторонний шум в стороне. Неужели сюда нагрянула стража? Сердце подпрыгнуло к горлу, а всю кожу разом закололо, будто с нее начало сходить онемение. «Кто здесь?» — громко спросила я, когда все вокруг заполнилось устрашающим шорохом. Но мне не ответили. Зато впереди из светящейся пыли начала формироваться человекоподобная фигура. Об этом меня Лаус не предупреждал. Я как-то сдавленно пискнула и вскочила на ноги, собираясь дать дёру немедленно. Мы так не договаривались вообще-то. Но едва ступила шаг в сторону, как вокруг меня возник упругий магический барьер. Я наткнулась на него, и меня отбросило назад ощутимой силовой волной. «Так, спокойствие. Я же могу телепортироваться отсюда, верно? Надо только позвать Орфа». «Орф, выручай!» — простонала я, наблюдая за тем, как полупрозрачный силуэт надвигается на меня и становится все больше. «Орф!» Пса не пришлось уговаривать. Он появился через пару секунд. Ну вот незадача. По другую сторону барьера. Кинулся ко мне, и его отшвырнуло назад, так же, как и меня. Все, приехали. Вот так бесславно закончится существование Адель. Эта магическая сущность чего доброго еще распылит меня на атомы. Может, ей надоели незваные гости. Пока я вертелась в поисках выхода, Орф начал отступать в тень. Я лишь успела заметить, как он медленно растворяется во мраке. «Ты куда, трус? Сделай что-нибудь!» До меня донесся только приглушенный рык, как обещание, что он обязательно что-нибудь сделает.